Лужайка была огорожена так же, как и все здесь, бетонным забором, только несколько более высоким, чем ограждение жилого сектора. Колючей проволоки и иных инженерных причуд поверху не наблюдалось. Однако имели место расположенные через 10-15 метров камеры наблюдения и еще какие-то остроносые прямоугольные ящики размером с коробку из-под обуви, которые медленно вращались. Еще по периметру забора стояло около 10 столбов с парными колонками к нам и от нас. Товарищи, со стрелковым оружием я не обнаружил. Сторожевых вышек тоже. А потому, ничтоже сумняшися, решил законтачить с соседом слева. Я осторожно повернул голову в его сторону и только хотел открыть рот, как вдруг идиотский браслет больно дернул меня за руку. Аж слезы на глазах выступили. Вот уроды! Ну, ничего нельзя сделать незаметно. Ничего. Здорово у них получается. Почему такую хреновину не ввести в учреждениях пенитенциарной системы? Не надо будет содержать многочисленную охрану и режимных работников. Понастроил камер, надел на всех браслеты и сиди себе, наблюдай, на кнопочки дави. Только, наверное, это очень дорого. Не потянет государство такое. Возможно, последнее слово техники. Вот я, например, не слышал раньше, чтобы ток по воздуху. Радиосигнал — это понятно, импульсы всякие тоже вроде ясно, но ток — это из области фантастики. Может быть, эта штуковина действует только на ограниченном расстоянии, черт его знает. Если бы вдруг удалось отсюда вырваться, тогда, пожалуй, можно было бы проверить. Между тем процесс построения завершился. Вскоре перед курсантами появились трое субъектов. Каждый вытащил по одному мужику без комбеза в гражданской одежде. Эти, которых выставили на всеобщее обозрение, были, по всей видимости, либо обколоты, либо обкурены, или сильно потоптаны, потому что сразу бросалось в глаза, что у них здорово нарушена координация. Двое стояли, пошатываясь, а третий сразу опустился на травку и уже хотел было прилечь, но пинок одного из субъектов вернул его в исходное положение. В колонках по периметру забора что-то щелкнуло, и через пару секунд они дружно начали транслировать какой-то скрипичный концерт, достаточно мощно. Только работали почему-то исключительно те колонки, которые были обращены наружу. Внутренние молчали. Некоторое время я прислушивался к отражающему звуку и пытался определить, Вивальди это или там кто еще, но не определил, зато догадался, для чего работают только наружные колонки. Внезапно откуда-то сзади раздался негромкий голос, усиленный динамиками и достаточно хорошо различимый на фоне музыки из больших колонок. «Добрый день, господа курсанты!» Я вздрогнул и чуть было не обернулся. Кому понравится, когда черт знает, что творится за спиной? Однако вовремя вспомнил про браслет и остался в прежнем положении. По-моему, сзади находилось какое-то сооружение в полтора человеческих роста. Наверное, там пришпандорены маленькие колонки. Тут же мне в голову пришла мысль, совершенно никчемная в настоящий момент. А ведь все равно, как бы товарищи ни изощрялись, можно записать всю эту голосомузыкальную мешанину. Затем, помнится, Славик рассказывал, как это делается, разложить при помощи специальной аппаратуры эту запись на составляющие и запросто прослушать, чего там говорят через внутренние маленькие колонки. Тоже мне спецы. А вообще, кто знает? Между тем приветствие повторилось на трех или четырех языках, и голос продолжил на русском. Руководство школы приносит свои извинения за небольшое отступление от расписания занятий. Опять репит на трех языках. Перед вами трое выпускников нашей школы, каждый из которых проработал некоторое время по своей специальности. Они совершили различные проступки, наносящие ущерб организации. Один, будучи в состоянии алкогольного опьянения, рассказал приятелю-журналисту о существовании и функционировании школы, после чего нам пришлось приложить некоторые усилия, чтобы ликвидировать последствия этого поступка. Пауза. Повтор на трех языках. Второй намеренно провалил акцию по ликвидации хорошо ему знакомого клиента. Опять репит. Третий обратился в органы, после чего были предприняты меры по обнаружению организации. Репит. Нам не стоило особого труда ликвидировать последствия досадных сбоев. Мы готовили этих людей в течение недели, чтобы наглядно показать вам, как плохо ссориться с организацией. Каждый из вас, будучи членом нашей структуры, может быть уверен в том, что он хорошо застрахован от различных случайностей и превратностей жизни и вправе рассчитывать на материальное благополучие и безопасность в дальнейшем при условии соблюдения всех правил и качественной работы. Повтор на иностранных языках. Отдают. Они что, собираются публичную казнь устроить?